Глава 11. Чокнутый день. Салдар. Если честно, то Осирия смогла меня удивить. Никаких скандалов и истерик от того, что преждевременный второй курс ей не светит. Мгновенное согласие и даже ни одного проклятия в спину. Удивительно. Спускался по лестнице, игнорируя шквал эмоций, которые возникли от близости Осирии. Девушка безумно волновала, и это мне не нравилось все больше и больше. Пытаясь отвлечься, хоть как-то собрался разыскать красноволосого парня, который уж очень напоминал мне одну знакомую. Я надеялся, что мои слова «не приближаться к Осирии» дошли до всех одинаково, но, похоже, кто-то пропустил их мимо ушей. Призвал магический список с образами адептов и пробежался глазами, находя интересующее. Арчанель Пикли. Растворил в воздухе магическое полотно с информацией и направился в нужную комнату. Думать о неприятном инциденте, когда я напугал ни в чем не повинную Сабрину, даже не хотелось. «Потом увижу и извинюсь», — решил я, надеясь, что после случившегося она не будет задирать нос при встрече. «Да она хоть сейчас готова задрать, только не нос, а юбку», — фыркнул голос в голове, и я замер, понимая, что нахожусь не в восторге от общения с непонятной личностью. «Сам ты непонятная личность», — послышалась недовольная в ответ. «Тупенький-то у меня, однако». Учащенно дыша, огляделся по сторонам и прислонился к стене. Творилось черт знает что, и это что мне не нравилось. Тронулся умом, подумал я. «Да как ты им тронешься, если у тебя его попросту нет?» — хмыкнули мне в ответ. «Ты кто такой?» — взревел мысленно, чувствуя подступающую ярость от всего происходящего. «О, небеса! И кому вы меня дали? Да он же кретин!» «Дракон я твой, Рахтар!» «Не может быть!» — выдохнул я, белее лицом. «Поверь, мое внезапно проснувшееся умение говорить далеко не последнее, чему ты будешь удивляться!» Как-то странно хмыкнул мой ящер. «Но с чего ты...» — захлопнул рот, понимая, что говорю вслух. «Не дай боги, еще умалишенным признают, говорящий ящер. Да это уму непостижимо! Но с чего ты решил потрепаться языком?» Замер, чувствуя себя идиотом от беседы с внутренним зверем. «А вот это, Салдушка, ты узнаешь самостоятельно. Думаю, что вскоре до тебя все же дойдет». «Салдар, меня зовут Салдар», — недовольно проворчал я, потому что Салдушка и меня называла матушка в детстве. «Как захочу, так и буду величать. Иди, хватит по стенке стекать». Злобно фыркнув на своего хамоватого ящера, направился вперед, пытаясь принять тот факт, что теперь у меня есть с кем поговорить. «Ой, только не надо мне тут фыркать. Успеется еще», — проворчал Рахтар. Подошел к двери Арчинеля и только занес руку, чтобы постучаться, как драконьего уха коснулся разъяренный разговор. «Из-за матери этой девчонки мою семью выгнали с земель Ронарии. Я не могу успокоиться!» Замер, мгновенно понимая, что мои догадки, кто является матерью этого красноволосого, верны. «Не стоит лезть туда, куда не нужно», — послышался еще один голос. «Тебя и так приняли не с первого раза». «Вот именно», — вспылил красноволосый. «А все почему?» «Да потому что мать этой Осирии до сих пор точит зуб на моих родственников. Она всю жизнь им испоганила. А ведь я прихожусь родней самому королю Бернарду Уэльскому. Знаешь, сколько всего я потерял из-за этой иномирной выскочки?» «Вообще говорят, что она вроде неплохая», — ответил ему собеседник. — Кто такое говорит? Те, кому она заткнула рот своим величием, она иномирянка. Неужели никто не понимает, какую угрозу она в себе несет для нашего мира? — Арчинель, ты преувеличиваешь, — пытался вразумить красноволосого его сосед по комнате. — Думаю, что неси мать Осирии хоть какую-то угрозу, то король бы принял меры. Да и всем известно, что на иномирянке стоит метка справедливости, которая не дает совершать ей ни одного плохого поступка. «И ты в это веришь? Веришь, что какая-то там метка удержит эту женщину из другого мира с сумасшедшим даром? Да до сих пор не до конца известно, что именно она может». Слушал и понимал, что Ребекка, девушка до ужаса любившая Керриана, качественно прочистила мозги своему сыну. «Ты смотри, ее отпустили с миром». Не стали наказывать, что она в пасти к магистру-монстру пихала девушек, а она спустя столько лет решила подлянки Алисе строить. Да еще и Осирия может попасть под горячую руку. Ведь даже невооруженным взглядом заметно, сколько злобы в этом красноволосом парнишке. «Давай ему голову откусим!» — вклинился в поток моих мыслей Рахтар, от которого я отмахнулся, вновь прислушиваясь к разговору. «И все же я тебе советую не обращать внимания на Ассирию. Она вроде неплохая». «Да она высокомерная зазнайка, которая прошла на этот факультет по знакомству. А я-то думал, как ей удалось. Даже грешил на проход через постель, хотя и сейчас не исключаю этого варианта». Слушая речь боевика, старался сдерживать рвущуюся наружу ярость. Вдыхал полной груди воздух, дабы успокоиться. Но сказанные слова не давали покоя. «И вообще, я намерен отомстить за свою мать и деда с бабушкой». «Вот уж не думаю, что у тебя получится», — рыкнул я, вышагивая из портала и хватая встрепенувшегося парня за шиворот. «Ты идешь со мной!» Дернул на себя вырывающегося красноволосого, который усиленно пытался освободиться из моего захвата и затащил его в свой портал, намереваясь раз и навсегда обезопасить Ассирию и Алису.